Хорошо, как только появится какая-то информация, то немедленно доложите. Гудермес, Чеченская республика. Только Герман с остальными успели позавтракать, как его срочно вызвал Самойлов и отправил его группу на один из вызовов, только поступившего из комендатуры. Через полчаса они приехали в один из районов Гудермеса, где ночью в одну из квартир вломились какие-то уроды, убив главу семьи, а также ранив его жену. Суки. Что за суки-то, а? Герман. Роман не отставал от него, пока тот осматривал труп чеченца, лет под 50. Не, ну нас не любит. Это понятно, а они же своих. Рома, отстань от начальства, нахмуренный Глотов, вместе с двумя солдатами контролировали обстановку в квартире, хмуро поглядывая на изредка сновавших женщин, чеченок, которые сейчас забирали детские вещи для пятерых детей погибшего, забранных одной из соседок. Нет-нет, но бросаемые на них взгляды, полные ненависти, в большинстве своем. «Зачем это делаете?» — раздался голос старика лет за 70, отца раненой женщины, которую отвезли в медпункт в комендатуре. «Из-за вас это». Он нежданно-негаданно заявился в квартиру, все порываясь подойти к трупу погибшего зятя. «Дед, ты не мороси. Так надо, закон от меня это требует», — спокойно ответил Аксакалу Герман. «Вы пришли и...» — губы деда сжались от злости. «Убываете. И говорите. И это все пройдет, дед», — печально улыбнулся Герман. «И потом, это мы убили твоего зятя и ранили твою дочь. Может, те, кто на самом деле не борцы за свободу Ичкерии, а кому удобно грабить таких, как ты, отец?» Старый чеченец блеснул ненавидящим взглядом из-под кустистых и больших бровей на него. «Очнись, дед. Плевать им на всех вас. Грабят они вас, а федералы, как могут, пытаются принести сюда порядок», — ответно посмотрел на него Герман. «Это они убивают, вон, сам видишь», — показал он рукой на убитого. «Я сам их зарежу», — вскинулся старый чеченец. «Оставь это нам», — притронулся к ему плечу Герман. «Мы чуть быстрее это сделаем, если, правда, этих падл возьмем. В любом случае, возьмем», — ретиво заявил Роман. Судя по глазам старого чеченца, тот им не верил. «Ну твою же дочь, не твои борцы за свободу в больницу увезли, а к русским врачам. И я тебе гарантирую, что ее там, если это возможно, вылечит и обиходит. Отец, может, не за ту сторону ты встал?» «Нет, русские ушли», — а старый Аксакал задумался. «А как? Они как раз проезжали небольшую русскую церквушку, непонятно как оказавшуюся на территории Чечни и более-менее сохранившуюся, а не взорванную или снесенную местными радикалами. Но время и две войны не пощадили ее. Выщербленные пулями стены, побитые осколками и пулями когда-то покрытый позолотой купол, а теперь торчащие позеленевшие листы меди, а может, жести, плохо было видно. Все показывало, что эта церквушка уже достаточно давно не используется по назначению». Германа в первый раз удивила и сама церковь, и то, что она до сих пор находится здесь, а не превращено в чего-нибудь неудобоваримое или там в мечеть. Но сейчас прямо на его глазах небольшая двустворчатая дверь, обитая тяжелым поврежденным в нескольких местах металлом, неожиданно приоткрылась, а потом оттуда вышел мужчина с русскими чертами лица, с русой бородкой, одетый в ватные штаны и потрепанный армейский бушлат. И самым удивительным было то, что на голове у него было что-то из головных уборов православного духовенства. Герман вспомнил, что подобная шапочка или чего там, называется скуфьей. Не понял, с момента борьбы за независимость Ичкерии, русских жителей Чечни выдавливали, а то и просто убивали на территории Чечни. Особую ненависть у радикальных боевиков вызывали священники Русской Православной Церкви. Так что появление здесь и сейчас священника из РПЦ или имеющего отношение к ней было просто невероятным на территории Чечни, особенно сейчас. «Нормально так», — Глотов был удивлен не меньше, чем его командир, после возгласа того, сам посмотревший в сторону церкви и увидевший это чудо. «А чего?» Роман смотрел то на одного, то на другого, не понимая, чего это с ними. «Костя, а ну, тормози», — приказал Герман их водителю. «Есть», — четко ответил тот, прижав буханку к остаткам бордюра, недалеко от церквушки. «Извините, а вы?» Герман выпрыгнул из машины и подошел к остановившемуся мужчине, не совсем понимая, кто перед ним и как к нему обращаться. «Отец Арсений», — представился священник, глядя серыми глазами на подошедшего к нему необычного военного, одетого вроде в знакомый и незнакомый ему камуфляж, с пистолетной кобурой, из которой торчала рукоять пистолета АПС, необычно пошитая разгрузка. «А вы?» — священник вопросительно оглядел подошедшего. «Следователь Смирнов», — представился Герман. «Военная прокуратура, это хорошо. Надеюсь, власть в город надолго вернулась и наконец-то будет порядок». Заинтересованный взгляд священника по очереди осмотрел всех, кто вышел вместе с Германом. «Ну это пока слишком громко сказано», — поморщился Герман. «Вы лучше скажите, как вы тут, отец Арсений, выживаете?» Не мог не спросить он. «С Божьей помощью», — ответил тот. На вид священнику было не больше 40 лет, с бородой, русые волосы, рост под 1,70 м, коренастый. Во взгляде какое-то умиротворение, но при этом и твердость. Странное сочетание. Его нахождение здесь, на территории осколка страны, где целенаправленно выживали русских, абсолютно не стесняясь убивать, в особенности служителей православной веры, было просто невозможным. Но вот он здесь, стоит перед ним. «Эй, чего вы к нему пристали?» — раздался гортанный с кавказским акцентом женский голос. Герман удивленно повернулся и увидел, что к ним подходит женщина лет за 50, явно чеченка, а за ней к нему и священнику подтягиваются с разных сторон женщины и пару местных аксакалов. «Все хорошо, Зайна», — улыбнулся первой женщине Арсений. «Молодой человек интересуется, как я тут выжил». Герман с легким недоумением смотрел, как вокруг них собрались несколько местных, в количестве не менее 8 человек. Роман с Глотовым, при поддержке троих охранников, положивших руки на автоматы, настороженно оглядывали неожиданное стихийное сборище. Судя по опасливым и не очень добрым взглядам окружающих, настроены они были к солдатам федеральных войск не очень благожелательно. «Не стоит беспокоиться», — обратился Герман к окружающим. «Мне просто интересно стало поговорить с отцом Арсением». Несмотря на его заверение, народ не спешил расходиться, прислушиваясь к разговору и с недоверием смотря на разговаривающего военного с их священником. Честно говоря, Герман не совсем понял, что было в голове у церковных иерархов, которые с момента ввода федеральных сил на территорию Чечни направили сюда нескольких священников для своей паствы, передвигающихся чуть ли не в передних частях федеральных войск, будто пытаясь охватить пустующую территорию в тех местах, где осталось что-то похожее на церкви, хотя осталось их совсем немного, да и большей частью разрушенных. И несмотря на все еще идущие боевые действия, прибывшие священники по возможности стали проводить службы в полуразрушенных церквях на территории Чечни, проводя обряды т.д. Оказалось, что несмотря на годы беззакония и откровенного террора, все-таки часть русского населения сохранилась, правда всячески прячась и стараясь не выдавать себя. Да и среди этнических чеченцев, хотя и немного, но были православные, так что по прибытию отца Арсения, в церквушку стали ходят немногочисленные прихожане. «Да, а не бойтесь, что убьют, на все воля Божья», — ответил Герману священник. «Угрожают, есть такое, но что поделать, людям нужно Божье благословение», — вздохнул Арсений. «Я обязан помогать им». Угрозы были почти постоянные, и на улице к нему подходили и записки всяческие подбрасывали. В открытую нападать уже боялись, все-таки город был под контролем федералов. Правда, это касалось дневного времени, а вот ночью могли и убить. Это было прекрасно всем известно, тем более тем, кто с утра осматривал погибших или свозил раненых в действующий медпункт. Хотя комендачи грозились в скором времени оживить городскую больницу. «Только когда это еще будет? А связи у вас с комендатурой никой нет?» Герман не спрашивал, а утверждал. «Откуда?» — развел Арсений руками. «Только если кто из прихожан сходи, что-то передать. Но отношения с военными у меня хорошие, вы не беспокойтесь. Особенно с военкомом». «Понятно», — недовольно покрутил головой Герман. «Глотов, рацию дай». Тот с помощью одного из солдат снял рюкзак, а потом достал одну из их раций, подошел к священнику и отдал недоумевающему Арсению. «ХМ, иностранная», — священник крутил ее в руках. «Откуда только взяли? Хотя трофей небось», — понятливо кивнул. «А зачем, знакомы?» — спросил Герман, смотря, как Арсений достаточно ловко ощупывал небольшую рацию, нажимая на кнопки. «Ну так служил, Афганистан с 1987 по 1989 год», — ответил Арсений. «Подобное видел у маджахедов. Разберусь, если что». Священник понял, что рацию у него никто забирать не собирается. «Глотов, объясни, как пользоваться?» Герман повернулся к тому. «Ну мы тут недалеко, так что если что, то подскочим», — пресек дальнейшие разговоры Герман, видя, что Арсений что-то еще хочет сказать. «Надо в церковь, что ли, заскочить», — сказал Глотов, когда на следующий день они в очередной раз возвращались с выезда на место происшествия. «Думаешь?» – почесал Герман затылок. «А давайте, Костик, рули к церкви». Спустя 10 минут, оставив солдат в машине, а также автоматы под их охраной, они втроем зашли в приоткрытую дверь церкви. Однако, Герман осматривался по сторонам, видя вокруг небольшое полутемное прямоугольное помещение, на стенах кое-где остались лики святых на стенах, частично испещренных пулевыми пробоинами и, видимо, осколками. На противоположной стене церкви висело несколько икон, рядом с которыми горели несколько небольших свечей на специальных небольших подставках, прикрепленных к стенам под иконами. Перед двумя иконами стояли какие-то сгорбленные фигурки, судя по их виду, несмотря на одетую на них старую одежду, старушки или пожилые женщины, которые истово крестились. «Представляете, я их в подсобном помещении нашел», – неожиданно для всех раздался голос Арсений, вышедшего из неприметной дверки в стене, рядом с алтарем. «Бабушек», – не понял Роман. «Бабушки сами нашлись», – немного улыбнулся священник. «Как выжили здесь, вообще не понимаю. Я про иконы», – он показал рукой на иконы. Стал разбирать различные хламы под наваленными на пол досками и кирпичами нашел небольшое углубление. Там, завернутые в полиэтилен и тряпки, иконы и лежали. Понятно. Хотя не сказать, что Герман был верующим, но все-таки подошел к одной из икон и перекрестился. Хотел взять свечку и поставить, но заметил, что в углублении для свечей всего две тоненькие свечки. «Возьмите, возьмите», — сказал Арсений. «Не беспокойтесь», — к ним подошла одна из старушек. «У меня дома еще немного осталось. Я принесу». Она неожиданно поцеловала тыльную сторону руки Арсения и быстро усеменила на выход. «Ох, Ефросиня!» — поморщился тот. «Если бы не она, то даже не знаю, как бы выжил. Она мне еду носит, а что сама ест, так не знаю», — развел Арсений руками. «Сколько раз ей говорил, чтобы не носила, так она теперь подкидывать еду стала, когда я не вижу». «Роман». Тот, услышав голос Германа и увидев его взгляд, кивнул ему. «Думая, и со свечками вам поможем. Роман, ты запиши, что отцу Арсению еще надо». «Нет, спасибо, но не», — начал тот, но был остановлен поднятой в восстанавливающем жесте ладонью Германа. «Не отказывайтесь. Если можешь, помоги», — вздохнул Герман. «Мари, Максим, а ты что здесь? Ты в келью иди», — вдруг как-то быстро стал говорить священник, увидев вышедшую в ту же дверь, что и он до этого, фигуру тщедушного подростка. Лицо, почти полностью закрытое платком, худенькие ножки и ручку, роста чуть больше 1,60 м. Фигура что-то замычала, показывая на себя, потом на иконы. «Хорошо, только быстро», — как-то напряженно сказал Арсений, смотря как фигурка подошла к одной, потом к следующей и следующей иконам, ставя свечки и быстро крестясь. Германа немного удивило то, что священник как-то не очень рад происходящему и тому, что парнишка находится здесь. «Это кто?» «Неделю назад прибился. Не мой, идти ему некуда. Вот я его и пригрел», — ответил священник, что-то явно темнящий, судя по его тону. «Значит, с едой у вас не очень», — сменил тему Герман. «Люди помогают, несут, что есть. Военные еду подбрасывают», — ответил Арсений. «Мне много не надо». «Ну, этот вопрос мы решим, без возможности отказа», — посмотрел на него Герман. Роман быстро накидал на бумажке небольшой список того, что требовалось священнику и для его небольшой церкви, а потом они покинули церковь, отправившись к себе на базу, благо совсем недалеко, если на машине. «Роман, надо завтра дополнительный список Алексу скинуть по телефону. Добавь туда побольше еды, ну и чего там для самой церкви надо. Пусть не жадничает», пока они поднимались на свой этаж, говорил Герман Роману. Тот вздохнул, поняв, что у начальства появилась новая блажь, но кто он такой, чтобы спорить с ним? Глава 24. Герман, поосторожнее в городе. Самойлов сидел за своим столом в кабинете, куда он пригласил его, выцепив в столовой после того, как Герман с товарищами позавтракали. «А что, собственно?» – насторожился Герман. «Та засада на Кухарова Антона – это, скорее всего, не последнее нападение. Были еще? Пока нет, кроме того, что произошло. Но контрразведка настаивает, что в городе помимо придурков, бегающих с автоматами, могут быть снайперы, специально подготовленными для уничтожения офицеров федеральных войск и сотрудников правоохранительных органов. А как, не было нам печали, и что конкретно известно? Ну, шибко информацией они не делятся, сам понимаешь, но просит быть поосторожнее на вызовах, пожал плечами Самойлов. Блин, мало того, что засаду на наших устроили, так тут у нас еще и снайперы в городе завелись. Просто замечательно, просчитывал в уме Герман эту не совсем хорошую ситуацию. Ему-то в какой-то степени проще, хотя проверять, как его организм отреагирует на пулю в голове, не очень хотелось. А вот ребята его могут пострадать, это плохо. Вот такие пирожки, с котятами. Поделился Герман со своими ребятами неприятной информацией от руководителя, находясь с ними в столовой, куда вызвал их по рации, решив провести мини-совещание по внезапно образовавшейся проблеме. «Зашибись!» – крякнул Глотов. «Нужны специалисты по антиснайперской подготовке, а у нас их здесь совсем нет. Меня одного на всех не хватит. Да и я, все-таки, больше по другой специальности. Может, у военных попросим?» – предложил Роман, поглядывая то на одного, то на другого. «Ха!» – Герман, улыбнувшись, глянул на Глотова, а тот поддержал его улыбкой. «Ща! Дадут?» Потом догонят и еще раз напинают. Ну а тогда чего делать? Не мог успокоиться Роман. Чего делать? Чего делать? Осторожнее надо быть, а там, на все воля Божья, подытожил Герман. Придется тебе, Роман, броник и каску возвращать на место. Не, ну его нафиг. Я лучше пешком постою, возмущенно фыркнул Роман. Дозвонился. Радостный Роман заскочил в их машину, только что выбежавший из здания военкомата. Все передал. Ушлый Роман навел мосты со связистами в комендатуре, хотя их очень плотно пасли контрразведчики. Так что через их аппаратуру смог связаться с Гудермесом, надиктовав список представителю летного отряда для передачи в Пермь. Ну и хорошо, удобно расположился в кресле переднего пассажира Герман, хотя это еще надо было постараться в УАЗке. Поехали. Самойлов связывался, копытом бьет, у нас вызов, а мы тут застряли. Интерлюдия. Пермь. Офис компании «Титан». Они там чего, ёкнулись все вместе, что ли? Сказать, что Алекс был удивлен, это не сказать ничего. Мдя, Монар обалдело смотрел на список, переданный ему Алексом, который был получен сегодня из Москвы по факсу прямо с Ходынского аэродрома. Уже отработанная схема. Список передавался по факсу в офис «Титана» в Перми, а потом через небольшую компанию в Москве быстро производилась закупка необходимого. И в тот же день, в худшем случае, на следующий, запрошенное доставлялось на аэродром. «Не, ну с едой понятно», — продолжал вглядываться в список Монар, «а это для чего?» — отчеркнул он пальцем на списке строчки про свечи, еле и красное вино. «Вино, блин, они там развлекаются, а мы тут пашем, яки кони», — возмущался Алекс. «И чего делать будем?» Попытался ввести начальство в конструктивную струю разговора юрист компании. «Да чего, чего?» – немного успокоился Алекс. «Заказывать надо. Может, они там все богобоязненными стали?» Брови Монара поползли на лоб. «Если тот так думает в отношении Германа, что-то богобоязненным тот никогда не выглядел, да и боязливым, тем более». 21:45. Гудермес. «Блин, опоздаем к закрытию общежития», – волновался Роман, когда Герман сказал, что надо заехать в церковь и посмотреть, что и как там. Они целый день протаскались по городу, выезжали на грабеж и одно разбойное нападение. На последнем выезде повезло с тем, что смогли взять одного из напавших на недавно открывшийся продуктовый магазин. Злодея совершенно случайно выявил Роман, когда они проезжали мимо него, а Глотов быстренько взял с бойцами подозрительно ведущего себя молодого чеченца. А по приезду к хозяину ограбленного магазина, тот сразу опознал в задержанном одного из тех, кто напал на него, ударив рукояткой пистолета по голове, нанеся рассечение на лбу, а потом еще в потолок выстрелил. Ох и костерил на своем языке мужик своего единоверца, требуя тут же на месте отрубить ему руку за подобное. «Ладно, уважаемый, завтра к нам подъедете», — успокоил разошедшегося хозяина Герман. «Допросим вас, как положено. Злодея вашего забираем, посидит у нас в кутузке». Так что теперь они возвращались домой, если можно так сказать, везя лежавшего под ногами бойцов, закованного в наручники и с завязанными глазами разбойника. Пока ехали, тот успел сдать своего подельника, оказавшимся его родным братом. И завтра планировали съездить и поискать второго злодея, а пока решили вернуться, а то время позднее и скоро по городу будет нельзя передвигаться. «Отец Арсений, Арсений, вы тут?» Они высадились перед церковью, а потом подошли к дверям церкви. Странно, дверь церкви была плотно закрыта, когда они втроем подошли к ней. Трое их бойцов в этот момент находились между машиной и церковью, контролируя по возможности окрестности. Хотя в наступивших сумерках это было достаточно сложно делать. Что-то неприятное царапнуло, будто по спине провели чем-то будто режущим, так что кожа на ней ощутимо зачесалась у Германа. «Что-то не то», — вдруг тихо сказал Роман. «Да, я сегодня пораньше церковь закрыл. Давайте завтра встретимся», — вдруг раздался из-за двери голос священника. «Роман, Глотов, обойдите церковь сзади», — почти одними губами шепнул Герман. Чужой взгляд, странный тон Арсения и то, что он разговаривает через дверь, все это буквально кричало об опасности. Роман и Глотов тут же осторожно, но по мере возможности, порскнули с двух сторон, обходя церковь, стремясь встретиться на противоположной стороне, а вот Герман остался перед дверью, хотя ему было ну очень неуютно, из-за того, что он тут как дурак на открытом пространстве находится. Приданные им бойцы насторожились по безмолвному сигналу Глотова и тут же постарались убраться с открытой местности, так чтобы их было меньше видно со стороны. «Неверная собака», — тихо выругался Ахмед. «Сегодня они решили покончить с неверным, священником из проклятой русской церкви, который имел наглость появиться в их городе и приступить к своим шайтанским службам на мусульманской земле. Они проникли в церковь под видом прихожан, специально подгадав время, ближе к 10 вечера, когда начинался комендантский час, и когда даже военные патрули очень редко передвигались по городу. И тут появление непонятных русских, которые сейчас пытались докричаться до неверного. «Отвечи ему, сын собаки!» — прошипел он в ухо священнику, стоявшему на коленях, со связанными руками за спиной и кинжалом у его горла. «Пошел, ты!» — сплюнул текущую между губ кровь священник, разбитых почти полностью несколькими безжалостными ударами. «Ахмед, представляешь, у этого священника русская девка оказалась». Вдруг в небольшое помещение церкви через неприметную дверь из подсобки зашел один из его братьев по вере, Арби. При этом он тащил за собой небольшую фигурку в разорванной одежде, которая безмолвно следовала за ним, будто не понимая, что здесь и сейчас происходит. «Ага, значит ты тут, православный», — будто выплюнул из себя Ахмед. «С девкой балуешься? Оставьте ее, она блаженная, твари», — просипел Арсений. «Скажи им, пусть уходят», — потребовал от него тихо Ахмед. «А я сегодня хочу поговорить, отец Арсений», — не сдавался Герман, услышав ответ священника. «Очень мне причаститься хочется. Прям кушать не могу». Щелк, щелк. В рации у него на груди в кармане раздались очень быстрые звуки. «Грехи у меня, отец. Хочу рассказать». Его руки взялись за две ручки, присобаченные здоровенными гвоздями или чем там еще, прямо к двери. «Ты идиот», — Глотов еле успел перехватить руку Романа, в которой тот держал в руках гранату РГН. «А чего?» — не понял тот. Они осторожно обошли церковь, никого не встретив на пути, встретившись у второго входа в здание. Первое — граната была забрана из рук опера, там гражданские. Второе — треснул он Роману под затыльник. «Это церковь, а ты туда гранату, дебил». От другого подобного Роман бы не стерпел, но Глотов был старше, был военным и был специалистом в своем деле, так что неожиданно открылась дверь и оттуда появилась фигура с автоматом в руках, как ее тут же перехватил Глотов, левой рукой направив ствол автомата к земле, а потом одним резким движением всадив выхваченный нож вниз живота и тут же в горло. Ахмф! Из развороченной дополнительным поворотом ножа широкой струей на землю ударила кровь, а специально повернутое им тело исторгало кровь снизу и сверху на землю, так чтобы не забрызгать убившего его. Бля! Романа чуть не вырвало. Глотов осторожно, стараясь не шуметь, опустил уже мертвое тело на землю, а потом два раза быстро щелкнул по тангенте рации. Крак! Мощный рывок на себя, не обошедшийся без последствий, судя по резкой боли, сломаны пальцы на обеих руках. Что? Никто из находящихся в полутемном помещении церкви никак не ожидал, что массивная и тяжеленная дверь церкви вдруг почти оторвется от косяка, так что сквозь щели показалась улица. «Шайтан!» — вскрикнул Арби. «Его гюрза погасит», — неуверенно заявил Ахмед, с ужасом наблюдая, как шатающаяся дверь вторым рывком была вырвана из косяка и с громким шумом грохнулась на землю, а потом в помещении скользнула тень. Гюрза, она же Юманта, гражданка Литвы, когда-то бывшая спортсменка-биатлонистка, сейчас находилась на почти разрушенном 5-м этаже здания, прикрывая своих подопечных, которые пришли убить священника и уничтожить русскую церковь. Это была ее вторая кампания, где она участвовала в качестве снайпера, за что ей очень хорошо платили. Согласно приказу она попала в Гудермес, чтобы уничтожать русских офицеров, а также сотрудников правоохранительных органов, которые наводнили город, что с удовольствием и собиралась делать, но сначала ее направили прикрыть этих сынов Ишаков, собиравшихся уничтожить церковь. Дебилы, блин, но пришлось. А тут еще непонятные военные, внезапно появившиеся у церкви. И она уже хотела открыть огонь, но посчитала, что это преждевременно, ее опекаемые были внутри, так что решила подождать и не торопиться. «Я первый», — заявил Глотов, а потом убрал автомат за спину, держа в руке окровавленный клинок ножа и скользнул туда, откуда вышел убитый боевик. «Тук-тук», — сказала ворвавшаяся в церковь смазанная тень. Ахмед ничего не успел сказать, как за клинок схватились левой рукой и тут же выдернули его из руки, несмотря на льющуюся кровь из порезанных пальцев. Затем мгновенный удар правой рукой, частью ладони между большим и указательным пальцем. Трахея была сломана тут же, и боевик упал на колени, пытаясь вздохнуть. Но это было бесполезно, т.к. воздух не мог пройти через деформированные и изуродованные дыхательные пути. «Я убью ее!» – заорал Умар, прижав к горлу девушки нож, успев только увидеть смазанную тень, а потом его брат по вере упал на пол и засучил ногами, пытаясь вздохнуть воздух. Глотов замер, когда, ворвавшись через подсобку в церковь, увидел спину боевика, державшего нож у стоящей на коленях фигуры. Умар дернулся, попытавшись глянуть на еле слышимый звук сзади и того, кто убил его собрата, одновременно, что ему совсем не помогло. Смазанное движение, и перед ним оказалась фигура, а потом Герман, мгновенно ухватившись за голову боевика руками, одним движением свернул тому шею с мерзким влажным хрустом. «Церковь все-таки, так что крови тут не надо, однако, готов», — констатировал Глотов, увидев, как Герман походя свернул голову боевику, так что сейчас мгновенно замершее в смертельном удивлении лицо смотрело прямо на него. «Ну и ладненько, отец Арсений, ну как вы так?» Герман поднимал с колен священника, одним рывком разорвав его путы. «Кто ты?» Взгляд священника буквально вперился в лицо поднявшего его. «Девка, блин». Глотов с удивлением обошел фигуру, стоявшую на коленях и теперь в разорванной одежде, видя небольшие, но явные половые признаки, небольшую женскую грудь. «А чего у вас тут?» Сунулся за ним Роман, с удивлением глядя на очередной шедевр, труп со свернутой назад головой на полу. «Цирк с конями у нас тут», — буркнул Герман, осматривая побитого священника. «Девушку на себя возьми», — обращаясь к оперу. «А чего сразу я?» — не понял Роман, глядя на безвольно стоявшую на коленях фигуру. «Потому что рыжий», — не выдержал Герман, злобно глянув на непонятливого. Глотов контролировал обстановку, а от этого балбеса все равно пока толку мало. «Она блаженная, прибилась несколько дней назад, сказала, что зовут Марина, и все, больше ничего не говорит. Не знаю, как она выжила здесь, как пряталась от местных. Потом я прятал от всех», — очень быстро говорил Арсений. «Даже вас боялся. Спрячьте ее, раз уж так, охо-хо», — вздохнул Герман. «Ладно, девушку в авто, а потом трупы забираем. Негоже мусорить в церкви». Священник очень подозрительно смотрел на него, но пока не задавал вопросов, смотря, как военные сопровождают Марину наружу. А потом Роман, осторожно подошедший к нереагирующей девушке, запахнул разорванную одежду на ней, поднял на ноги и пошел вслед за Германом, ухватившего один из трупов, таща его за шкирку. «Снайпер!» – заорал Глотов, двинувшийся за ними, краем глаза увидев отблеск прицела где-то вдалеке, чисто интуитивно отобразив это периферическим зрением. Черт его знает, как, но увидел. Роман тут же неосознанно повернулся спиной к потенциальной угрозе, прикрывая безвольно шедшую за ним девушку, чтобы... Глава 25. Гюрза выстрелила, когда увидела, что на крыльцо церкви вышли федералы, один из которых тащил тело. Значит, все ее подопечные погибли. Ну и черт с ними. Зато у нее на директрисе огня офицеры федералов. Сука. Да че все время в одно и то же место? Герман успел среагировать на крик Глотова и прикрыл идущего за ним Романа, защитившего телом девушку. Как ему в спину врезалась тяжелая винтовочная пуля, пробив рюкзак на спине, легкая и выйдя спереди из грудной клетки, уйдя левее и выше, не затронув никого из шедших за ним. Часть крови Германа при этом попала на Романа и лицо девушки. «Герман!» — вскричал Глотов, поняв, что всадили пулю в его начальника и друга. «Ну бля, издец тебе!» Из горла Германа вырвалась струя крови, а потом он будто исчез с того места, куда его, сбив с ног выстрелом, кинуло на тело опера. «Ты кто?» — Роман никак не ожидал, что услышит этот вопрос от сбитой им тела девушки, лежавшей теперь под ним. «Роман!» Не смог он не ответить. «Рома, Ромочка!» Улыбка девушки просто ошарашила его, а особенно выражение какого-то счастья на ее лице. Несмотря на потеки крови Германа на ее лице, долгое время было очень плохо, а сейчас точно будет хорошо. «Рома, Герман!» Марина была уверена в этом. «Да, в зам!» Промялась крыша буханки, когда разъяренный Герман использовал ее для толчка, чтобы взять ту тварь, которая влепила ему пулю в спину. Бах, бах, один за другим следовали выстрелы, когда Гюрза пыталась поразить резко сдвигающуюся из стороны в сторону фигуру, выскочившую из церкви, а теперь безумными скачками несущуюся с сумасшедшей скоростью в сторону ее лёжки. Глотов, ошалевший от того, что в спину Германа прилетела пуля, никак не ожидал, что тот подскочит и выскользнет за дверь, теперь быстро выглянул на улицу, а потом кувырком выкатился на улицу, и теперь смотрел, как почти добежавший до здания со снайпером Герман, сильно оттолкнулся от земли, потом ухватился метрах в трех от земли за кирпичный выступ на полуразрушенной стене, резко подтянулся, затем еще и еще будто гигантская обезьяна, через несколько секунд тот был на уровне пятого этажа. Герман, оказавшись в соседнем от снайпера помещении, бросил гранату с чекой в коридор, а потом со всей дури врезался телом в поврежденную чем-то стену с соседним помещением. Гюрза дернулась на звук упавшей гранаты. Этот звук она хорошо знала, поэтому сразу навела в ту сторону винтовку, но никак не ожидала, что прямо сквозь боковую бетонную стену с грохотом появится человеческая фигура. «Наши тут не проходили», — раздался мужской голос. «А-а», — она тут же выронила винтовку и дернула из ножен на бедре нож. Чуть сдвинувшись в сторону, Герман пропустил удар ножом мимо своей шеи, а потом сразу среагировал, ударив напавшую кулаком в живот, зашипев от боли, сломал кости пальцев о плиту бронежилета, но сразу ударил правым локтем в только начавшую сгибаться фигуру, которая сразу потеряла сознание и упала на пол. Вот, сука, его руки потянулись к голове противника, как тут он увидел, что это баба. «Блин, Герман!» — раздалось в рации. «На связи», — ответил он, при этом успев затянуть на запястьях бабы стяжку. «Живой, не дождетесь», — буркнул он в рацию. «Рома, девчонка, живые», — облегченно выдохнул Глотов, поняв, что пронесло. Если бы Германа убили, то он бы понятия не имел, как бы об этом сказал всем, кто работает на него. Смотреть в глаза тем, кто был за спиной Германа сейчас, он бы не смог. Через 5 минут Герман спокойно притащил связанное тело с СВД к церкви, бросив его и оружие рядом с машиной, где тело тут же забрали трое бойцов, с ошарашенными глазами смотря на него, утрамбовав вглубь машины бабу и винтовку. «Давай усиленную группу к церкви», — Герман продиктовал место своего расположения по рации. «Ночь на дворе», — раздался недовольный голос дежурного по общежитию. «У нас тут снайпер, быстрее давай», — потребовал Герман. «Откуда? Блин, ладно, будет», — ответил дежурный. «Герман, у тебя на спине кровь». Роман наконец разглядел ее на спине начальника. «Фигня, поцарапался», — отмахнулся тот. «Зато снайпер у нас, сука», — ругнулся он. «Вон, поймал. Дайдыс, пиор, рус», — прошипела пришедшая в себя задержанная. «Ты ротик-то закрой, а то без зубов останешься», — бросил ей Герман, не зная литовского, но ощутив посыл в ее тоне. Та злобно глянула на него, но промолчала, поняв, что у этого не заржавеет, выполнит свою угрозу. Вздувающаяся шишка на лбу и поврежденные мышцы живота напомнили ей об этом, даже бронежилет ей не помог, а поврежденная плита неприятно давила вместе слома на тело. Через 15 минут прибыла буханка, откуда высыпало 5 человек бойцов из охранной роты, под командованием старшего лейтенанта. За это время вытащили перед церковью 3 трупа, положив рядом с машиной, которых мрачно оглядывал Роман, наблюдая очередной труп с разбитой трахеей и второй, со свернутой шеей. «Кто он?» Арсений очень пристально рассматривал Германа, как бывший военный, повидавший много чего, а в том числе тех, в кого попадали пули. Он не мог поверить, что человек, в которого попала пуля из СВД, спокойно стоит рядом и еще указания отдает. «Ты бы лучше не спрашивал, зачем тебе это?» — тихо ответил ему Глотов. «Человек прохожий, мимо шел, это невозможно, он», — священник замолчал. Герман в этот момент осматривал все трупы, что валялись на земле, вытащив папку с документами и занося данные ручкой в протокол осмотра места происшествия. «А кому еще?» — с него же спросит Самойлов. Ох, убийство в здании церкви, вдруг вспомнил Арсений. Ну так без крови, спокойно ответил на его сентенцию Герман. Немножко защитили церковь и ее последователей, а за остальное, извините, да залил бы кровью он эту церковь, если бы это понадобилось, чтобы защитить беззащитных. Ему пофиг, но обошлось же, так чего тут стенать, хотя, ну священники, они такие, ну их дело. Арсений явно остался при своем мнении, ну это его дело, кому тут легко. РПЦ иногда были странные люди, для Германа, во всяком случае. Ничего, вы, тут, один из комендачей, старший лейтенант с удивлением смотрел на натюрморт из выложенных мертвых тел. Нормально, кивнул ему Герман, забирайте трупы, чтобы тут не пахли, бойцы, обратился он к своим, дуру эту забирайте. Приехавшие и его бойцы создали какую-то сутолоку, пока грузили мертвых и живую, но он успел заметить. Руки убрал, вдруг сказал Герман, еще раз так сделаешь, я тебе руки оторву и в жопу тебе засуну. Что? Плечистый молодой парень обернулся, упершись взглядом в жесткий встречный взгляд следака. Да на наших, а ты такой же, как они. Герман вплотную подошел к бойцу. Он заметил, что, когда его бойцы грузили снайпершу, что один из только что приехавших бойцов успел ухватиться за грудь женщины и пожамкать ее. Она враг, и в бою пощады к ней нет, но пользоваться тем, что она женщина и беспомощна. Этого Герман не любил, от слова совсем, вплоть до летального исхода для любого проказника. «Ладно, ладно», — боец примиряющий поднял руки. «Старшой, ты бы полегче», — хмуро посмотрел на Германа старший лейтенант. «А то что?» — склонил голову к правому плечу Герман. «Совсем расслабились тут, ну так я вас огорчу». Старший лейтенант скрипнул зубами, но промолчал, понимая, что не та у него весовая категория, чтобы спорить со следователем военной прокуратуры, тем более, что сзади того встал Титов, а также Глотов, про которого ходило много всяких слухов. Трое бойцов из охраны встали сзади, явно готовые поддержать не своих, а ребят из следаков, так что сила была не на их стороне. Ладно. Потом, старший лейтенант понял, что сила не на его стороне. Потом, а чего потом, лучше сейчас. Герман пошел на открытый конфликт. Его пистолет буквально выскочил из кобуры и был приставлен к лбу лейтенанта. Так делать нельзя, а ты их покрываешь. Я тебя здесь положу, и мне вряд ли что будет. Понял, я, понял. Военный был не на первой войне, но вот так, не привык, чтобы его грозились убить прямо здесь и сейчас, при куче свидетелей. Трупы собрали? Собрали, за лейтенанта ответил Герман. Теперь ехайте отсюда, а то огорчу. Прибывшие, мрачно поглядывающие на него, быстро собрались и убыли по месту своей дислокации. Герман, кто ты? Священник подал голос, дождавшись, когда уедут неприятные и для него личности. Это не важно. Я солдат своей страны, грустно улыбнулся Герман. Кто эта девушка? Почему не сказал про нее в первый раз? Или для себя? Вот тут его улыбка стала жуткой. Нет, выражение лица и тон не оставляли другой трактовки. Из ножен стало вытягиваться лезвие ножа. Я боялся за нее, а она, блаженная, Бог ее защищает, а у нее... Арсений смущенно замолчал. С головой да, Герман смотрел на почти пустой взгляд подростка или женщины, не произнесшей до сих пор ни слова, с момента, как все началось. Да, грустно кивнул отец Арсений. Может, вы ее заберете? А куда я ее дену? Герман вовсю чесал затылок, понимая, что оставить ее здесь. Млять, за что мне это все? Женщину или девушку забрали с собой, а что с ней делать? Слава богу, в общежитии оказалась одна из врачей, пришедшая в гости к их прапору. Ну это уже их дела, но она, увидев девушку в таком состоянии, увела ее мыться, а потом неожиданно для всех вернула ее в компанию Германа. Они только собрались в столовой, чтобы поужинать, когда им принесли поесть сотрудники столовой, несмотря на неурочный час. Их уважали, так что отдыхавшие молодые пацаны, хотя их никто не просил, стали таскать оставшуюся еду на стол. У нее посттравматический синдром, резко заявила врачиха, когда неожиданно вернулась, когда они поедали второе, кто Роман. Оба тут же ткнули в названного от греха подальше, ошеломленно смотря на пришедший к ним дуэт. Увели заморашку, а назад привели просто офигенно красивую белокурую молоденькую женщину. Ну значит тебе не повезло. Врачиха подвела красавицу к Роману и, отодрав руку красавицы от своей, положила ее на руку опера. Или повезло, но учти, она сейчас, Она многозначительно посмотрела на него. «Не обижай. Она сейчас сделает все, что скажешь, а это почти износило». Она замолчала, грозно глядя на него. Девушка была просто какой-то неземной красоты. Тонкие черты лица, прозрачная кожа, но очень худенькая, судя по ее тоненьким ручкам и ножкам, что не отрицало ее великолепие. «Очень удивительно увидеть такую девушку здесь и сейчас, Роман». Голос его начальника дал однозначно понять, что обижать ее нельзя. «Да вы психи, да чтобы я», — возмутился Рома. Врач присела с ними и кормила с ложечки девушку, сидя рядом с ней, а та не отпускала руку Роман, пока они кушали. Потом возникла проблема, когда отправились спать, так как девушка никак не отцеплялась от Роман, как бы он и врач не пытались отодрать ее от его руки. Плюнули, решили, что он с Мариной будет спать в комнате Германа. Она на кровати, а тот рядом с ней в спальном мешке. «Герман, она меня не отпускает», — делая страшные глаза, громко прошептал Роман. «Мдя, приехали». Он прекрасно помнил, что Роман лег на полу в спальнике, а девушка на кровати, только вот сейчас, заглянувший утром в свою, видимо уже бывшую комнату, теперь Герман смотрел на полуобнаженную девушку, одетую в одну майку, хотя вчера докториха одела ее в выданную глотовом одежду, а теперь та лежала рядом с Романом, при этом нахально закинувшую на него руку и ногу, обхватив тело. Явное нападение сонной женщины на мужчину. «Чё делать-то?» – испуганно спросил Рома. «Ну чего, пусть спит, а ты того бди, Герман. Не я же не того. Обниматься одно, только вот он не знал, как ему реагировать. Рома, обнимайся на здоровье, но если ты чего непотребное с девушкой сделаешь, то я тебе яйца оторву и сожрать заставлю», — тихо прошептал Герман. «Герман, ты офигел, да у меня даже мыслей не было. Красивая, но она же, это же все равно, что насиловать беззащитную. Хорошо, что ты это понимаешь, Роман», — погрозил ему пальцем Глотов, выглядывавший из-за спины Германа. «Да идите вы, блин», — Роман боялся пошевельнуться, чтобы потревожить этого ангела. «А мне-то чего делать? Мало того, что девушка была ослепительно красива, так от нее так пахло, что так еще и прижималась к нему, как будто к чему-то самому дорогому. Ух, я тебе», — уже шутливо погрозил ему Герман, поняв, что тут все будет хорошо. «Я пошел работать, в отличие от тебя, бездельника». «Так-так, и кто же вы у нас, мадам?» Захваченную женщину привели в кабинет к Герману, когда он попросил вытащить ее из отдельной камеры в КПЗ. Та молчала, вызывающе смотря на него, скаля зубы в язвительной усмешке. «Не боишься, что солдатам отдам?» Оскал у Германа и его слова вызывали у нее озноб, но она постаралась не показывать это. «Ну что ж, белокурая бестия, как говорили в свое время, настоящая платиновая блондинка, но вот черты лица, явно выдающие в ней прибалтку, хотя в какой-то степени красивая, ну на чей-то вкус. Фигурка у нее не подкачала, не сказать, что прямо отличная, но явно следит за собой. Не посмеете, я гражданка другой страны», — с вызовом заявила она. «Независимой страны Литва. А как, значит, ты здесь находишься на законном основании?» — подколол ее Герман. «И виза у тебя есть?» — та сверлила его ненавидящим взглядом. «Нету», — констатировал он, не дождавшись от нее ответа. «Почему-то я так и думал. А теперь я тебе расскажу». И он вкратце поведал ей о том, что задержана она на территории другой страны, с оружием в руках и в условиях боевых действий. История о белых чулках или белых колготках регулярно появлялись в СМИ России, но документальных подтверждений, доказывающих участие организованных отрядов, состоящих из прибалтийских снайперов-женщин, в войнах на территории СНГ, как не было, так и не нашлось. Слухов и разных неподтвержденных данных было полно, но никто так и не смог их документально или фактологически их подтвердить. Хотя сейчас перед Германом сидела одна из этих, ну или не из этих. Во всяком случае, ложе ее СВД с насечками, мозоль на указательном пальце и синяк на правом плече говорили о том, что она активно пользовалась своим оружием. Недолго она сопротивлялась, но конкретно причислить ее к белым чулка вряд ли было возможно. Да, снайперша, работающая за $5000 в месяц, получающая дополнительные деньги за каждого убитого федерала. Только вот кроме еще двух женщин-снайперов, одна из Латвии, а вторая – Эстонии, которых она знала лично, больше она никого назвать не смогла. Вечером за ней приехали контрразведка и следователи званием повыше Германа, аж из самого Грозного, потребовав отдать им женщину. Но она ему нафиг не сдалась, да и ее нахождение у них создавало определенные проблемы. Уже начались разные нехорошие разговоры внутри коллектива. Снайперов ненавидели, а она еще и баба. Так недолго и до попытки ее достать, даже в их КПЗ. И он со спокойным сердцем спихнул ее людям, которым она понадобилась. Как говорится, баба с возу, кобыле легче. 6 марта 2000 года. Значит так, Самойлов вызвал Германа к себе в кабинет, хотя у того был выходной сегодня. Будь готов со своими выехать в село Комсомольское в любой момент. А что случилось? Не понял Герман. Вчера оно было захвачено бандгруппами, несмотря на активное сопротивление стоявших там войск. Супер. Мы тут при чем? Он ни черта не понял. С утра идет штурм села. После его захвата и зачистки потребуется выехать и провести следственные действия. Михаил посмотрел на Германа. Ну так, когда захватит, тогда и будем дергаться, зевнул Герман, с утра валяющийся на кровати, предаваясь блаженному ничего не деланию. Будь наготове, приказал Самойлов. Будем, кивнул Герман и вышел из кабинета, чтобы вернуться в свою комнату. Можно было расслабиться. Марину кое-как сдали в медпункт в военкомате, хотя она никак не хотела отрываться от Романа. Еле отодрали, стараясь без скандалов. Но врачиха сказала, что это ненадолго может быть. Так что еще одна проблема возникает. А куда ее вести и кому сдавать? Вопрос. Врачи настаивали на психушке, но как-то. В общем, пока она в военкомате, но Герман сильно подозревал, что ее судьбой придется заняться ему. Есть информация. Только он лег на кровать и взял книжку на Западном фронте без перемен, как к нему вломился Глотов, пропадавший где-то полдня с Романом. Да, лучился радостью Роман, зашедший за Глотовым, прикрыв за собой дверь, и поторопил их Герман. Петров сейчас со 100% вероятностью находится в селе Комсомольское. Блять, глава 26. Штурм села Комсомольское 6 марта провалился. Штурмующее село отряды специального назначения «Тайфун», Минюст России, РАСИЧ, ВВ МВД и СОБР, Центрально-Черноземного РУБОП МВД потеряли убитыми 18 человек. Недооценка имеющихся сил боевиков привела к этому печальному результату. Из-за того, что количество бандитов изначально оценивалось в 30 человек, а их там на самом деле оказалось больше 1000 человек. Хотя как-то странно, одно дело несколько десятков, которые потом превратились почти под 1000, но 7 марта федеральные силы приступили к повторному штурму села, с привлечением подразделений Министерства обороны, внутренних войск МВД, а также отряда специального назначения Министерства юстиции «Тайфун». Несмотря на активное применение федеральными силами авиации, тяжелой техники, танков и ПТРов, а также тяжелой артиллерии, боевики успешно сопротивлялись, несмотря на большие потери. Так что штурмующим по приказу командования был отдан приказ на отход. Все эти события происходили в отдаленности от правоохранительных органов, во всяком случае для Германа и остальных в Гудермесе, так что Глотов и Герман смотались в комендатуру, чтобы встретить груз из Моздока. Это мне, глаза Марины просто вспыхнули, когда перед ее лицом оказался букет, который подсунул Роману в руку сзади ему Глотов. Остальные дамы также получили свои букеты, а также неожиданные подарки, небольшие наборы косметики, привезенные из самой Москвы, впали в дикое оживление, обсуждая подарки. Хотя, как и зачем краситься в имеющихся условиях сейчас и здесь, для мужского ума просто не понять. Дамы пили шампанское и вино, а мужики пили водку и коньяк в умеренных дозах, под чутким и злобным взглядом Самойлова, разрешившему потребить по чуть-чуть, но со строгим предупреждением, что напившиеся проведут ночь в КПЗ, а также получат наказание с занесением в грудную клетку. Под конец главная докториха из военкомата пыталась объяснить Герману и его друзьям, пока Марина сидела рядом с Романом. Вам решать, но Роман стал для нее якорем, за который ее разум ухватился и пытается остаться. А если он ее отстранит, то ей дорога в психушку, тяжело вздохнула Семеновна, когда речь встала о судьбе Марины. Та будто ничего не слышала, ухватившись за руку обсуждаемого и улыбалась своему мужчине. Ну чего, мы ответственны за того, кого мы приручили, пристукнул по столу рукой Герман. Рома, твоя судьба, только если что. Марина осталась у них, тут же улегшись рядом с Романом в кровать, опять оставшись в одной майке Романа, улегшись рядом с ним, будто не замечая ничего другого, а потом прижавшись к нему. 9 и 10 марта подразделения федеральных сил вновь попытались войти в село, но снова были встречены плотным огнем боевиков, и, понеся потери, были вынуждены отойти на исходные позиции. Все эти два дня боевики пытались неоднократно вырваться из села, обезумев от постоянных бомбардировок и огня артиллерии, но все их попытки успешно пресекались. Затем подразделение силовых структур федеральных сил, участвующих в боях, отводится для отдыха и укомплектования боеприпасами. Их сменили на передовой части ВДВ, 1 батальон 56 ГГВ, десантно-штурмового полка, 14 ЯГВ, бригада спецназначения, 2 Я бригада спецназначения, сводный отряд подмосковного ОМОНа, группа Альфа ФСБ, отряд новосибирского спецназа Ермак, отряд спецназа Уинминюста из Ижевска, 19-ти краткий отряд спецназа ВВ Ермак. Первые пару дней штурма большая часть следственных групп сидела в месте дислокации, ожидая в любой момент вызова по их профилю работы в Комсомольское. Самойлов все это время почти каждый день выезжал в штаб командования, руководящий штурмом села и его зачисткой, привозя каждый раз информацию о происходящем на фронте боевых столкновений. На третий день штурма следственные группы стали работать в обычном режиме, поняв, что эта вакханалия с освобождением села может занять неизвестно сколько времени. Глотов все порывался лично ехать в Комсомольское, но сдерживался Германом, объяснявшего, что ему там делать нечего. Идут бои, его там грохнут первым, и ничем он Виктору не сможет помочь, если он в селе, на что были почти ускользающие шансы. Потом, 15 марта было официально объявлено, что село взято под контроль федеральных сил, а на самом деле боевиков добивали до 20 марта, выжигая и уничтожая отдельные очаги сопротивления. А затем оставшиеся в живых наконец начали сдаваться. Только вот еще 10 марта Глотов пристал к Герману, как банный лист, требуя отпустить его немедленно в Комсомольское. Пришлось идти к Самойлову, отпрашиваться у него. Тот думал минут 5, а потом сказал: «Там бои еще идут, и вам там делать нечего. Но с другой стороны, если что, то ваша группа под моим руководством окажется на месте, вовремя». «Хорошо». Марину кое-как сдали в медпункт в военкомате, хотя она никак не хотела отрываться от Романа. Еле отодрали, стараясь без скандалов. Но врачиха сказала, что это ненадолго может быть. Так что еще одна проблема возникает. А куда ее вести и кому сдавать? Вопрос. Врачи настаивали на психушке, но как-то. В общем, пока она в военкомате, но Герман сильно подозревал, что ее судьбой придется заняться ему. Выехали днем, в обычном составе, в сопровождении двух десятков бойцов Скатова, вместе с ним. На дорогах и на подступах к селу было неспокойно. Отдельные боевики умудрялись просачиваться через плотное кольцо окружения.